Глава 36. Рэйчел поняла, зачем они явились сюда, прежде чем Талли успела раскрыть рот. Талли и Рэйчел поднялись. Протиснувшись мимо детективов, Рэйчел стремительно зашагала к клетушке Алексея Бачика. Когда она подошла к его столу, Бачик сидел, промокая лоб носовым платком, с видом безмерного облегчения, пока не увидел ее. «Мисс Марин», — пролепетал он, — «я...» «Что вы им сказали?» — требовательным тоном спросила Рэйчел. И услышала шорох. Это дюжина риэлторов высунули головы, чтобы посмотреть, что там за переполох. На лице Бачика было ясно написано: «О, черт, опять 25». «Я не делал ничего противозаконного», — заявил он. «Вы знаете это». «Что вы им сказали?» Казалось, Алексея вот-вот хватит инфаркт. Лицо его побелело, на синей рубашке выступили темные пятна пота. «Я им ничего не сказал». Лжет. Рэйчел догадывалась, что он им открыл. Не все. Всего Бачик не знает, но достаточно, чтобы повлечь серьезные проблемы. Надо полагать, он выложил детективам все, что знал. Рэйчел развернулась, ненароком сбив сумочкой груду бумаг со стола Бачика, и бегом устремилась к входной двери. Распахнув ее, обнаружила, что детективы еще стоят снаружи, дожидаясь ее. «Почему вы занимаетесь мной?» — поглядела она на Серано так, словно могла бы выдрать ему горло ногтями. «Ваше неравнодушие к убийству Райт выглядело диковинным с первого же дня», — заявила Талли. «Единственная причина в том, что без меня вы даже не знали бы, что это убийство», — парировала Рэйчел. «Может, да, а может и нет. Вы слишком много о себе воображаете», — не сдалась Талли. «Впрочем, так или иначе, после вы объявляетесь на пресс-конференции и в резиденции Драмондов, и в конторе Сэма Уикершема, где он как раз по случаю стреляет в себя». Рэйчел промолчала. На этом этапе правда терзала ей нутро, как раскаленный свинцовый шар. Даже если она неподозреваемая, она определенно лицо, представляющее оперативный интерес. «К смерти Констанс Райт я абсолютно не причастна», — провозгласила Рэйчел. «Я пытаюсь помочь». «Аж забавно, насколько в вашем представлении помощь перекликается с ложью», — развела руками Талли. «Полагаю, мы установим истину так или иначе». Рэйчел повернула лицо к Сарану. С севера дул студенный хлесткий ветер, обжигающий щеки. В груди у нее бурлили гнев, отчаяние и страх. «Джон, вы же знаете, что я не имею к этому ни малейшего отношения». «Тогда вам нечего бояться», — ответил он. «Неправда. Мне надо бояться массы вещей». «Тогда расскажите нам», — сказал Сирано с сочувствием в голосе, напомнившим Рэйчел, как они беседовали в ту ночь на бейсбольном поле. «Что произошло в Дарине? Почему ваш адвокат заставил Бачика подписать сон? Чего вы боитесь?» «Да, полон заботы и сострадания. Но все равно он коп. Я намысленно влепила себе за трещину за то, что поверила, будто коп способен поступить с ней по справедливости. Они знают о Джимми Франклине, об Алексее Бачике и покупке дома, что она жила в Дарине, и лишь вопрос времени, когда они составят полную картину. «Прямо сейчас я боюсь вас, детективы», — отрезала Рэйчел, «потому что если вы занимаетесь мной, значит, ушли в сторону очень-очень далеко». «Разве?» — не сдавалась Талли. «Потому что если бы мне давали по кирпичу за каждого обвиняемого, который мне сказал, что я взяла не того, я бы давно выстроила себе особняк». «Скажите нам правду», — воззвался Рано, «и мы сможем вам помочь». В глубине души Рэйчел знала, что рано или поздно правду кто-нибудь да узнает, и уповала лишь, что сама поделится ею с человеком, заслужившим ее доверие, с другом, с партнером, с человеком, которого любит и о ком заботится. Правда не предназначена для того, кто шарит по закоулкам в чае не наткнуться на что-нибудь полезное. Но раз копы занялись ею, значит, они не верят, что посадили убийцу Констанс Райт. Откуда следует, что копы По сути, расследуют два отдельных преступления. Заговор с целью сместить Райт с поста и погубить ее жизнь, и фактическое ее убийство несколько лет спустя. И, возможно, эти преступления осуществлены разными людьми, с разными мотивами. «Я арестована?» — осведомилась Рэйчел. Талли смерила Рэйчел таким взглядом, словно до смерти хотела сказать «да». «На данный момент нет, но обещаю, если вы имеете к смерти Райт хоть какое-то отношение, мы это установим, и вы будете просто мечтать о земных благах обезьянника. Значит, если я не арестована, то иду домой к детям. Сегодня вечер кино, и мы смотрим «Полярный экспресс». Удачи, детективы. Надеюсь, вы найдете реальных убийц, прежде чем их осенит светлая идея совершить это снова». Рэйчел зашагала прочь, не дав детективам удовольствия увидеть панику у нее во взгляде. Она знала две вещи. Во-первых, тот, кто убил Констанс Райт, вовсе не серийный убийца. Он выбрал ее целенаправленно. В этом сомнений нет. Ее реплика о поимке убийцы, прежде чем он нанесет удар снова, была полнейшим вздором, просто чтобы заставить детективов призадуматься. Во-вторых, ей необходимо выяснить, кто убил Констанс Райт, прежде чем детективы найдут способ повесить преступление на нее. Она не допустит потери всего, за что так яростно сражалась. Детей, рассудка, новой жизни. А раз Сирано и Талли шарят не по тем закоулкам, Рэйчел вынуждена найти нужный закоулок сама.